Алиса Рублева. Развод. Накажу предателя. Глава первая. «Какая ты красивая невеста!» Сложив руки вместе, произносит моя школьная подруга Юля. Роза, мой визажист, продолжает махать кисточкой над моим лицом. Алиска, моя хорошая знакомая и фотограф, делает снимок сборов невесты. Сегодня у нас с Вовой свадьба. На самом деле все не так идеально, как могло бы показаться незнакомцу со стороны. Да, мы с Вовой любим друг друга, только есть одно «но». Это наша вторая свадьба. «Полин, тебе мама звонит». Моя подруга с работы Олеся протягивает мой телефон. Протискиваю его под прядки наутюженных волос, над которыми продолжает работать моя старая знакомая Марина и ее помощница Диана. «Привет, Полиш!» Раздается ласковый мамин голос. «Привет, мам! Ты уже прилетела?» Не могу сдержать радости. Мы не виделись 2 года. «Нет, меня не будет». В груди все сжимается. «Почему?» Мама меняется в голосе, будто ее раздражает вся ситуация. «Не хочу тратить столько денег. Мы с Никосом уже прилетали на вашу свадьбу 2 года назад. Извини, но не вижу смысла делать это снова. Вы все равно разведетесь». «Мам, что ты такое говоришь? Тем более в день свадьбы. Это была ошибка. Мы с Вовой помирились, мы любим друг друга и хотим снова узаконить наши отношения». Я сказала то, что думаю, дочь. «Ну, спасибо, что веришь в нас, мам». Я прерываю связь и отдаю телефон Олесе. «Что случилось?» — спрашивает она, заглядывая в мои глаза. Носу начинает щипать, чувствую, как подступают слезы. «Мама не прилетит», — отвечаю подруге. «Только не расстраивайся, детка», — успокаивает Олеся. «Потом сама слетаешь к ней в отпуск. Увидитесь». «Она не верит, что у нас с Вовой что-то может быть. Понимаешь?» Голос начинает дрожать. «Так», — командует Роза. «Только не реветь». Она тут же убирает упавшую слезинку спонжем. Передо мной появляется Лида, моя подруга с университета. «Дыши, Полин. Не расстраивайся». Я начинаю часто глубоко дышать. «Девчонки правы. Сегодня моя свадьба с любимым человеком. Это не повод для слез». А мама не со зла так сказала. Просто у нее настроение было плохое. Когда мы с Вовой женились в первый раз, она говорила совсем иначе. Первая наша свадьба была совсем скромная, в кругу семьи и самых близких друзей. Не было дорогого платья и ресторана, но все было так уютно и романтично. В глазах своей мамы я тогда видела любовь и поддержку. Она верила в нас. Мы с Вовой год прожили в браке, пока я не застала его в ресторане с его подчиненной. До физической близости у них не дошло, но я все равно не смогла забыть предательство. Мы развелись. Год бывший муж вымаливал мое прощение. Дарил подарки, помогал с мелкими проблемами в быту, починить, настроить и все в этом духе. Клялся, что между ними ничего не было и что он вообще никогда больше не посмотрит в сторону других девушек. Последним доводом, чтобы согласиться, для меня стало то, что когда мне потребовалась дорогая операция, Вова продал машину и все деньги отдал мне. После той аварии я больше не садилась за руль. Но я тогда поняла, что Вова на самом деле меня любит, и дала ему второй шанс. Мы снова начали встречаться и жить вместе. Вова получил повышение по работе, и мы быстро накопили на вторую свадьбу. В этот раз Вова захотел, чтобы праздник был на высоте. И вот сегодня мы здесь, в дорогом отеле, где мы сняли люкс для брачной ночи и ресторан на весь вечер для проведения торжества. «Ты красотка», — говорит Марина. «Прическа готова». Девчонки расступаются, и я подхожу к зеркалу. Смотрю на себя и не могу скрыть улыбки. Красивый вечерний макияж, так эффектно преображать лицо умеет только Роза. Обожаю ее за это. Прическа с идеально прямыми прядями и с объемом у корней. Волосы лежат так удачно, что даже не видно моего маленького шрама на лбу, которого и я так стесняюсь. Все как надо. И, конечно же, платье, которое мы выбирали вместе с Юлей. Открытые плечи, рукава, фонарики, пышная юбка. Оно сидит идеально. Я выгляжу как королева. Щелкает камера. «Ты такая счастливая была! Красивый снимок получился!» Говорит Алиса. «Покажи!» Я хочу подойти к ней, но замечаю букет бордовых роз на столике. «А кто принес цветы?» «Я не видела». Алиса пожимает плечами. «Я тоже. Я только на тебя смотрела». Алиса качает головой. Странно. Хотя нас тут в номере 9 человек, так что неудивительно, что в этой суматохе никто ничего не видел. Подхожу к букету, чтобы понюхать цветы, и замечаю между лепестками карточку с пожеланием. Читаю текст, и улыбка спадает с моего лица. Он тебя не любит. Ты страшная и скучная. Он с тобой только из жалости. У него есть другая. Не выходи за него, чтобы не пришлось снова разводиться. Долго он тебя не выдержит.